Елена Прибылова. Учебник магии. От новичка к профессионалу. Тысячи инсайтов. Читает Нина Медникова. Благодарности. В самом начале хочется выразить слова благодарности людям, которые внесли активный вклад в создание данной книги. Это мои ученики, клиенты и просто искатели магии. Самая главная моя помощница — это любимая посетительница, подруга Юлия К. Благодаря ее активным запросам и желаниям мне приходится регулярно углубляться, расширять свои знания и способности, как в игре, в которой ты познаешь самого себя, где постоянно усложняются задачи. И происходит это примерно так. «А это ты сможешь?» — ставит она мне задачу. «Ага, получилось. Усложним. А вот так?» «Ну надо же, смогла!» И так все годы, что я ее знаю. Без нее, наверное, ничего бы и не было. Следующий важный участник — это мой учитель, блогер и просто хороший позитивный человек Евгения Королева. Не могу не внести ее в список, потому что она поспособствовала тому, чтобы накопленное в моей голове за долгие 20 лет смогло выйти наружу всего за 10 дней. Главный мой наставник, вдохновитель, это мой муж. Он просто верит в меня. За это я его бесконечно люблю. Ну и, конечно же, вы, мои читатели, моя важная созидательная сила, для кого все предназначается. Благодарю, благодарю, благодарю.